А этот зверек, он моя страховка. Сердитым басом существо заставило его замолкнуть. Высшему надоело попусту болтать, разъяснять все понятное лишь ему. Он хотел поскорее начать свой замысел, к которому готовился много лет и вложил столько усилий. «Слишком много болтаешь, лучше делом займись», мимо проплывая в невесомости, небрежно бросил он наблюдателю. «Опять приглядывать за ней, оправдывай свое имя нарицательное. У меня дел не в проворот, кое-кто решила нагадить под шумок. Пора напомнить ей, благодаря кому она все еще жива. Ха-ха, жива. Понял шутку?» «Да», рассмеялся высший. Наблюдатель лишь угрюмо вздохнул на его каламбур, рукою прикрывшись от яркой вспышки. «Досталась же мне ханжа в помощнички», донеслось со стороны ярко-белого шара земли. Парковка на миг озарилась белым светом, что исходило от тела мужчины. Ослепленные женщины застыли на мгновение, их взгляд устремился в пустоту, а в глазах заметались белоснежные искры. Первой очнулась Роджерс. «Найт!» — воскликнула она. Мужчина тряпичной куклой свалился на пол подземной парковки. Следом за Стефани, от грохота очнулась Саманта. «Дорогой! Дорогой!» — донеслось удивленным тоном от Наташи. «Стоп! Что произошло?» Агент Романов взглянула на тело Джейн возле себя, затем на женщин, что пытались привести в чувство мужчину. Она вспомнила, что несколько секунд назад Найт клялся в верности каждой из них, и если они выберутся отсюда живыми, то он возьмет на себя ответственность. Однако, после он добавил, что его суперсила требует много энергии и отдача соразмерна ей. А затем он весь вспыхнул белым светом, зажегся как новогодняя гирлянда, и рухнул на пол без сознания. «Аха!» – простонала Джейн. Наташа напряглась, ее мысли о странном наваждении тут же улетучились, а рука невольно потянулась к пистолету на поясе. Быки вяло завертела головой, металлической ладонью накрыла свое лицо. Ей было трудно отойти от беспамятства. Наконец, раскрыв свои, темные от макияжа, веки, она углядела дуло пистолета, направленного прямо ей в лицо. «Кэп, она очнулась!» — крикнула Наташа. Стефани бросила шлепать Найта по лицу, пытаясь привести в чувство. Она взглянула на свою боевую сестру, что лежала на асфальте под дулом пистолета. Роджерс с сомнением покосилась на быки и Найта, почуяв нутром, а может это была знаменитая женская логика, Саманта помогла подруге решиться на первый шаг, направила ее, хлопнув по плечу, подбодрила словами. «Иди, а я уж тут сама разберусь», улыбнулась она. Кивнув ей с благодарностью, Кэп направилась к своей боевой сестре. Присев на колени возле нее, она не знала, что сказать. Столько лет прошло с тех пор, и ситуация не совсем подходящая, но как ее верная подруга, она должна узнать. «Быки», Роджерс с надеждой произнесла ее имя. Джейн Барнс повернула свою голову. Ее взгляд столкнулся со взглядом Стеф. «Стеф?» – недоверчиво спросила она не то себя, не то ее голубые глаза, смутно припоминая знакомое лицо. «Я думала, ты погибла». На секунду Джейн замешкалась с ответом. «Я тоже так думала, Зала. Он мертв», встряла в их беседу Наташа. «Свои же замочили. Это он с тобой сделал все, это?» Она пистолетом указала на ее металлическую руку. «Да, я, Аркх». От резкой головной боли, Джейн схватилась за свое лицо. «Вау, знатно же тебя припекло», приметила Наташа. Роджер сбросилась к подруге. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросила она. Стеф обняла ее и, приподняв, прижала к груди. «Не похоже на сотрясение», – скептически посмотрела на них агент Романов. Отдышавшись от нахлынувших воспоминаний, Джейн с трудом справилась с болью и произнесла, взглянув на Стефани: «Почему она продолжает в меня целиться?» В переулке меж домов за подземной парковкой, стройная девушка наблюдала в тени. Мария Хилл, одетая в неприметный костюм боевого снаряжения особой оперативной группы УДР, примерялась как бы незаметно затесаться в архаичный строй солдат. Над улицами кружили вертолеты, дороги были перекрыты полицией и агентами Гидры. Невооруженным глазом можно было узреть, что задача не из легких. Однако, для нее это не труднее переломить солонку для коктейля. «Есть варианты, как их оттуда вытащить», раздалось в ее наушнике женским голосом. «Похоже, они плотно там засели», — ответила Хилл. «Наблюдаю 50 человек возле главного въезда, еще четверо снайперов на крышах выше по улице. Мне взять их на прицел?» — осведомилась оперативник. «В крайнем случае», — чуть помедлив с ответом, — сказала Хилл. «Карин, на тебе тот фургон, что стоит на углу. Я иду на штурм вместе с основной группой». «Поняла», — отозвался второй голос в наушнике. «Удачи, босс», — улыбнувшись ее словам, Хилл направилась из переулка в сторону полицейского оцепления. Первой ее заметила полицейская, затем и остальные, которые сдерживали за ленточным ограждением толпу зевак и репортеров. «Кто такая?» – строго спросила офицер. Продемонстрировав значок щита, Мария прошмыгнула внутрь оцепления. Теперь ей предстояло слиться со штурмовой группой, не вызывая подозрений. «Мем, прячьтесь за броневик. К вам направляется Рамила Брок», – раздался голос в наушнике, предостерегая ее. Хилл обогнула парковочный счетчик и зашла за припаркованную бронемашину у дороги. Замедлилась на секунду, будто ни от кого не пряталась. «За мной, бегом, бегом. Четные номера на вас, западный вход. Пошли, пошли», — подгоняла командиру ДР своих подчиненных. «Все чисто», — голос напарницы в переговорном устройстве дал зеленый свет. Хилл обошла броневик, но, краем глаза заметив в распахнутых дверях полный отсек оружия и гранат, решила обзавестись дополнительной маскировкой. Несколько цилиндров с газом уместились на разгрузке бронежилета и поясе, автомат оказался на ремне. Мария было схватилась за свой шлем с матовым непроницаемым забралом, как кто-то окликнул ее сзади. «Эй, ты чего там копошишься?» — недовольно проворчали за спиной. Командир сказала немедленно отправиться на исходную позицию. Я уже почти, не растерявшись, стараясь не показывать лицо, ворчливым тоном ответила ей Хилл. Сраная молочница живот скрутила. «Дай мне пару секунд». Хилл, что есть сила, изображала дискомфорт пониже живота. Подействовала, солдат специального отряда прониклась ее тяжкой проблемой. «Ау», — неловко донеслось сзади. «Ну, ты это, крепись». Солдат убежала, мельком посоветовав купить какой-то отвар на травах и таблетки с мазью. «Надо будет запомнить», — прошептали в наушнике разговорчики. Мария шикнула на Карин. Шлем мимолетом сменился на глухой противогаз. Выглянув за край дверей, она заметила, куда убежала группа солдат вместе с Рамилой во главе. Ей ничего не оставалось, как спешно последовать за ними. Интуиция подсказывала Хиллу, что командирше УДР удастся выйти на капитана Америка. Убегая следом за ней, позади, у главного выезда из подземной парковки, послышались множество хлопков и командные крики солдат. «Вперед, вперед, закидывай газ». «Как же все-таки душно в этом противогазе», — серчала Мария на бегу. И еще больше сетовала на то, что вовремя не смогла распознать предательницу, из-за которой все так обернулось. «Мем, у нас гости». Едва пробежав по тротуару и оказавшись за углом здания, в наушнике вновь зазвучал голос напарницы. На этот раз он был не деловит и сух, а сильно взволнован. «А господи, что за хрень?» — удивленно выдохнула снайпер. Мария пристроилась в конце цепочки солдат, что выстроились возле запасного выхода из парковки. Прильнула к стене, стараясь казаться за свою. Раздались первые подготовительные команды к началу штурма технического выхода парковки. Однако, Хилл не могла сдержать любопытство. «Что у тебя?» — тихо прошептала она. «Это соколы, мем», — ответила Карин. «Их очень много. Они летят в сторону парковки. Мне приснился очень странный сон, будто я попал в аварию и очнулся в мире комиксов, где бабы правят миром, а у меня суперспособности. И это было до безумия страшно. Эй, проснись». Что-то трепало меня по плечу. «Мы на месте, Найт». «Найт, кто?» «Я», — промелькнула в голове. «Сколько себя помню, но звать меня Максимом. На крайняк, знакомые называли просто Макс». Но не только это заставило меня удивиться. Кто-то нес меня на руках, вернее сказать, я опирался на чьи-то плечи, и меня волокли куда-то по шершавому бетонному полу. Как осознал свое положение, так сразу распахнул глаза, дабы убедиться в чувствах. «Что за... вы кто такие?» Глава 29. Передел. Часть 2. Смятение. Два немаловажных момента. Первый – это действительно случилось. Второй – это скорее общий комментарий ко всему прочему. «Я умер и попал. Крупно попал. Найт, с тобой точно все в порядке?» Саманта положила мне руку на плечо. Я вздрогнул, отстранившись от внезапной тактильной атаки. Чуть не упал со стула. «Что это с ним?» — задалась вопросом Николь. «Выглядит так, будто со вчерашнего дня глушил бурбон и, очнувшись с похмелья, увидел настоящее привидение». Я присмотрелся к темнокожей женщине. Она лежала на койке посреди медицинского оборудования, внимательно наблюдала за мной. Возле ее койки мужчина в белом халате старательно ковырялся шприцом в системе капельниц. Он совершенно не обращал на присутствующих внимания, его больше интересовала капельница, чем беседа суперженщин. Мария Хилл стояла у выхода в технический тоннель, возле прозрачных пластиковых жалюзи. «Я так и не понял, где мы находимся, но что под землей это точно. Она, заведя руки за спину, как какой-то полковник перед солдатами, журила меня глазками. От ее холодного взгляда пот ручьем тек по спине, будто находишься под пристальным взором особиста. Кто-то щелкнул пальцами, я едва заметно дернулся на месте. «Эй, ты слышишь меня, Николь?» Повысив голос, привлекла мое внимание. «Может, объяснишь, какого хрена?» «Какого хрена? Что?» Машинально переспросил я. Она, подогнув нижнюю губу, переглянулась со Стефани и Наташей, что стояли возле койки директора счета. «Нет, вы только посмотрите на этого умного мальчика», — изумилась Николь, бросив руку в мою сторону. «Почти что в одиночку спасает Нью-Йорк, потом исчезает, невесть куда, на целый год, а затем появляется как ни в чем не бывало в самый распоследний момент». Она хмуро уставилась на меня, наверное, ожидала объяснений. Однако я молчал, мне не было что ей ответить. Я и сам до конца не раздуплил, что происходит. «Слушай сюда, Рейн Гослинг недоделанный, я закрыла глаза на Сильвертауэр только благодаря твоим данным на флешке. Остальное же», Николь выдержала паузу, палец с пульсометром на нем устремился на меня, «на твоей совести». Все никак не отойдя от осознания, в какую кашу я влип, ничего другого не мог ответить, как «зуб даю, но нифига не понимаю, о чем вы». И внутри весь скукожился, боясь их ответа. Я мог в чем-то напортачить, чего бы мне не хотелось совершать, иначе все коту под хвост. Наташа с жалостью на меня посмотрела, как и все остальные, кроме Николь Фьюри и Марии Хилл. «Похоже, его способность совсем отбила мозги», — сказал агент Романов. «Бедняга». «Да», — протянула Николь с каплей иронии. «Мы засекли вспышку неизвестной энергии титанического масштаба. А что конкретно сделал этот безумец, мы так и не выяснили. Сомневаюсь, что для форматирования мозга требуется так много энергии. Все шутки шутим, а кто недавно умер у меня на глазах, не забыла», — решила заступиться Стефани. «Ой, ну что ты начинаешь пластинку по второму кругу воротить?» Николь скривилась лицом. «Я как увидела, какой крысятник-изменник поддерживала в рабочем состоянии, так сразу захотела тут же пустить себе пулю в лоб, но вспомнила о своих дорогих подчиненных и передумала. Видно, зря». «Дорогих», — усмехнулась Наташа. Вдруг в их напряженный разговор встряла Саманта. «Слушайте, я, конечно, не в курсе, какие шпионские штучки вы тут обсуждаете и при чем тут крысы со змеями. Но не кажется ли вам, что сейчас гораздо важнее понять, когда будет нанесен удар и где?» «Медик дело говорит», — согласилась Мария. «Зимний солдат рассказала нам про план озарения и дополнила слова агента Романов и капитана важными деталями. Она что-то упоминала про пирс?» Николь, позабыв обо мне, быстро переключилась, сразу стала серьезной. Сказала, что как только увидит, с радостью свернет ей голову. «Без обид, капитан, но твоя подруга та еще хладнокровная принцесса». Стеф с улыбкой на губах пожала плечами. «Не в обиде. Простите, что прерываю, но можно мне в туалет?» Я съежился под их взглядами. «Согласен, неловко как-то такое просить. И не время, но терпеть уже не в моготу. Я так много воды выпил, что не смог напиться. А теперь, похоже, на клапан стало давить. Ты проверила телеметрию?» Спросила Николь у Марии, когда они остались одни. «Проверила», кивнула она. «И что?» Будучи на койке, директор счета в нетерпении наклонилась ближе. «Они полые. То есть это были дроны, как на той самой выставке Хаммер?» «Не совсем так, но, в целом, да схожесть имеется», — с сомнением ответила Мария. «Больше всего странно то, что ими кто-то должен был управлять. Удалось отследить сигнал? К сожалению, наших ресурсов на данный момент недостаточно, чтобы это сделать. Техники говорят, что он был хорошо зашифрован, и отследить его непростая задача. Пусть пока забудут про него, у нас приоритеты совсем другие», — легко отмахнулась Николь и, глядя в потолок обтянутой пленкой, расслабилась на койке. «Как ваши раны?» Неожиданно для нее Мария проявила заботу. «Жить буду, морфину бы побольше, хе-хе», — усмехнулась директор. «Вам и так назначают большие дозы». «Все-то ты знаешь», — вздохнула она с улыбкой. «Этот мальчишка опасен, но и проку с него больше, чем от проекта «Мстители». Что прикажете с ним делать?» «Надо нанять ему хорошего психиатра. Наши спецы долго копались в его данных на флешке. Либо он специально подкинул зашифрованную флешку, чтобы я не смогла прочесть данные своими силами, либо это подстава от своих. За пару часов до этого. Не могу больше терпеть, это невыносимо. Жажда выжигала меня изнутри. Пустая бутылка летела из рук, одна за другой. Опустошив одну, Я хватал другую и резкими движениями сворачивал крышку. Живительная влага водопадом текла мне в горло, иногда пролетала мимо рта и увлажняла мою грудь. Я пил, не задумываясь, сколько пустых бутылок валялось на полу, и сколько еще будет валяться, пока, наконец, организм не известит меня, что достаточно, Макс, пора остановиться. И в какой-то момент это действительно случилось. Я выхватил у темнокожей девицы очередную бутыль, скрутил надоедливую крышку, запрокинул голову для нового раунда, как на третьем глотке воды из меня будто вытащили стержень. Голова закружилась, мои ноги подкосились, а за место потолка, обернутого полиэтиленом, показался землянистый пол. Оказалось, что жадность пригубила чувство голода. Я не заметил, как перестал дышать и от этого чуть не потерял сознание. Смутно знакомая девица помогла мне присесть на стул рядом. Что-то обеспокоенно заговорила. Я едва ли мог ее расслышать через гул в ушах. С трудом отдышавшись, спросил у нее, где я. Она первое мгновение тяжело всмотрелась мне в глаза, но затем отвернулась и отошла к столу со множеством бутылок на нем. Помещение, где я находился, выглядело как какой-то деревенский сарай. Но меня больше всего смущало наличие пленки повсюду, она покрывала абсолютно все. Стены, потолок и даже стог сена в дальнем углу. «Эй, ты что по-русски не понимаешь?» Девушке на вид было лет 30, не более. Она была одета в странный костюм, больше напоминающий какой-то вид экзоскелета из каких-то фантастических фильмов. Я сперва даже подумал, что это мой предсмертный ангел, который пришел сопроводить бренную душу на новый путь. Однако эта версия быстро затерялась среди множества других, выходящих по мере моих наблюдений. «I am Max, what is your name?» Не дождавшись ответа, попытался спросить на другом языке, и к моему удивлению, это сработало. Услышав от нее в ответ знакомую речь, я обрадовался настолько, что не заметил, как хорошо владею английским языком. «Джорджия, сэр», нейтрально бросила она через плечо и вновь уткнулась разглядывать стол. «Где я, Джорджия?» «На оперативной штаб-квартире», без заминки ответила она. Ее ответ породил в моей голове еще больше вопросов. «А ты кто тогда, и что я здесь забыл?» «Я из отряда Омега, сэр». «Когда вас доставили в убежище, вы были без сознания, а когда очнулись, то приказали доставить вас сюда. Простите, если это прозвучит грубо, но вы были словно сам не свой». «Женщина, я едва тебя понимаю, вернее, совсем не понимаю», — воскликнул в мыслях, но сказал другое. «А зачем я это приказал?» Боясь ответа, осторожно взглянул на нее. «Не знаю, сэр», — пожала она плечами. «Вот тебе и раз. И как мне быть? Ну, для начала стоит вспомнить, что со мной произошло. Помню, как ехал в машине, потом авария, и все получается. Хотя нет, припоминаю старика какого-то. Он, вроде бы, просил заключить сделку. А дальше все как в водовороте, завертелось, закрутилось. Короче, из этой каши малы мне едва ли удалось выцепить важные ингредиенты, да и то голова жутко разболелась, пока пытался вспомнить. Некоторые моменты вообще, как в тумане, не разглядеть. Если все сходится, то получается, что я умер и переродился. Не сказать, что от такой догадки я сильно расстроен и намерен биться в истерике, пытаясь доказать обратное. Но все же, беглый осмотр моего тела четко показал, что таков исход вполне реален, а значит и все остальное тоже реально. Тело не мое, это точно. Означало это лишь одно: все эти бредни, каковыми считал их до этого момента, происходили со мной наяву. Но дабы убедиться в этом, стоило узнать все лично. «Это, Джорджия, скажи честно, я, это Найт?» Девушка взглянула на меня, и я увидел в ее больших карих глазах толику недопонимания, сожаления, будто это она была во всем виновата. «Да, это так, сэр», — она неловко замялась в конце и решила отвернуться к столу. «Песи яец», — мысленно протянул я. «Похоже, что после аварии я повстречал дьявола. По-другому его и не назовешь. Бог такого не сотворит. Помню все обрывками, где-то совсем провал, будто вырезали кусок воспоминания. Меня словно на пару мгновений включали, чтобы затем снова выключить. Иногда этого не происходило, и все, что я мог, это наблюдать за самим собой. Это чувство трудно описать словами. Будто ты сидишь перед экраном телевизора, а сам прикован к стулу и не можешь сдвинуться в сторону. И потом в какой-то момент кто-то сзади со всего маху лупит тебе битой по башке, отправляя во тьму. А просыпаясь, ты либо вновь прикован к стулу, либо на краткий миг получаешь контроль над телом, чтобы опять его потерять. Кошмар, да и только. Совсем раскиснув на стуле, меня внезапно осенило. Я встал и направился к выходу, в сторону двери. «Сэр, вы куда?» – заволновалась Джорджия. «Мне нужен свежий воздух», – честно признался я. Но там, договорить она не успела. Я распахнул дверь, и мне в лицо ударил яркий свет. Машинально прикрылся от солнца рукой, зажмурившись посильнее, прошел пару шагов вперед, как вдруг наткнулся на мягкое препятствие. Пригляделся, ощупал и отпрянул в конфузе. «Извиняюсь, я случайно». Женщина в таком же продвинутом костюме черной расцветки, как у Джорджи, улыбнулась мне в ответ. Я же, заметив у нее в руках автомат, чутко напрягся. «Не волнуйтесь, сэр, с кем не бывает». Привыкнув к свету, только теперь заметил пейзаж за ее спиной, и представшая картина почти лишила меня дара речи. Сарай, из которого я вылез, прилегал к проселочной дороге. Грунтовка тянулась вдоль лесопосадка, а рядом с ним огромное поле с модульными бараками. Белые контейнеры расположились в три ряда по три штуки, и все это было облагорожено двухметровым забором с колючей проволокой. Кроме строений, у грунтовой дороги расположились внедорожники и бронеавтомобили. Меж контейнеров сновали малые группы девушек в камуфлированной форме и с пистолетами на ремне. Только те, словно восковые фигуры, застыли на месте. От созерцания военного городка меня отвлек голос все той же женщины, с которой я столкнулся перед выходом и успел ненароком облапать пышную грудь. «Уже пришли в себя, мы почти приготовили все для операции X. Надеюсь, все пройдет слаженно, девчата знают дело, как свои пять пальцев». Я не нашелся, что ответить, но блондинка с короткой стрижкой сама расценила молчание как знак. «Если что, я всегда на связи, сэр», — сказала она и отдала честь, направившись после в сторону стоянки машин. Проводив ее взглядом и понаблюдав, как она скрывается внутри черного кузова внедорожника, я понял, что несколько поспешил с выходом на свежий воздух. Сзади подкралась темнокожая девушка с такой же, по-армейски, короткой прической темных волос. «Сэр, согласно графику, мы уже должны быть на пути к штату Вашингтон», — сказала Джорджия. «Сейчас я буквально ощущал себя пешкой в каком-то большом и грандиозном плане. И даже так, все вокруг тебя знают свое дело, а ты как лишнее звено, просто болтаешься в хвосте. Плохо, когда не помнишь, что твое второе сознание, второе я, решило сотворить перед тем, как уйти, оставив тело на твое попечение. Но благодаря Джорджи, я понял кое-что. Незадолго до того, как я обрел контроль, Найт, то есть прошлый я, решил создать сверхсекретную организацию с уклоном на проведение разного рода военных операций. Почему военных? Ответ кроется в членах самой организации. Девушки в большинстве своем бывшие военные, тем или иным путем оказавшиеся в тяжелом положении. Найт собирал таких кандидаток по всей Америке, после организовал внутреннюю систему управления, определил цели и задачи, которые организация должна выполнять в отрыве от его поручений, а сам исчез с их поля зрения, наказав дожидаться дня X. Естественно, это все было со слов Джорджи, но я-то знал и того меньше. В отрывках памяти что-то проскользнуло, как я разговариваю с кем-то, кто вскоре станет главой организации по совместительству заместителем Найта, но не крупицы более. И сейчас мне приходится доделывать его план, как говорится, на ходу. Ведь на грани будущее этого мира, а мне в нем еще существовать, жить да поживать. Хорошо, что мои сверхспособности имеются. Вернее, почему-то только 2/4 от них. Половина. У меня осталась только сверхсила с выносливостью, магия исцеления и невероятная скорость восприятия. Пока ехали в машине, я успел проверить себя на наличие колдунских средств доставки люлей. И как видно, не зря. Иначе, случись что, остался бы не у дел. А план его был хороший и одновременно авантюрен. Он остановил время, если не всей вселенной, то целой планеты точно. Я до сих пор пребываю в удивлении, когда мы проезжали на машине мимо застывших на трассе автомобилей. Городской трафик нам не удалось пересечь на колесах, поэтому остальной путь преодолели на своих двоих. Вашингтон будто поставили на паузу. Люди стояли на месте, как прикованные, некоторые застыли в движении. И только мы с Джорджией и парой девушек в высокотехнологичных костюмах пребывали в движении. Остальное помню смутно, силы покидали стремительно, ведь поддерживать такой эффект было невероятно сложно. Тогда-то мне и стало понятно, Зачем я пил так много воды? Иначе бы мое тело попросту иссохло в пыль. Но как-то все-таки добрались до фургона у окраины штата. Именно тогда я ненадолго распрощался со своим сознанием. В этом фургоне находились все те, из-за кого Найк затевал это дело. Наташа, Стефани, Саманта, Мария. Мне оставалось только сесть рядом с ними и восстановить течение времени. Я это сделал, и по итогу оказался в этом месте, под пристальным взором Наташи. Возвращаясь с кустиков, где опустошал свой бак, она подловила меня у входа в тоннель. Это место было некогда очистительной станцией. Сейчас же это заброшенный комплекс с кучей граффити на его стенах. «Можно тебя на минутку?» – безапелляционным тоном сходу заявила она. Наташа схватила меня под руку и потащила в сторону от входа в тоннель, подальше от лишних ушей. Когда мы остались наедине, она объяснила причину. «Не хочу, чтобы Фьюри слышала. Помнишь, ты сказал, что способен вернуть мне возможность иметь детей? Если честно, я чувствую себя сейчас как мешком по голове ударенный», — мысленно признался ей, но все же ответил положительно. «Иметь детей плохо, за это в тюрьму сажают. А вот забеременеть, это да, вроде как, такое говорил. Стань моим мужем». Глава 30. Передел. Часть 3. Брифинг. Уау. «Попридержи коней, подруга», — опешил я. «Во-первых, ты уже вполне себе фригидна, раз предлагаешь подобное. Во-вторых, почему я? В-третьих, ты уже способна забеременеть. Не веришь? Спроси у того халуя в медицинском халате». Наташа на мгновение приоткрыла рот в удивлении. «Я? Здорово? Как? Когда? Если правильно помню, то в тот момент, когда использовал на тебе магию излечения. Мы тогда еще из заброшенного учебного лагеря бежали, роняя тапки. Это есть». Я положил руку ей на плечо. «Правильно все думаешь», — улыбаюсь ей. «Теперь только с резинкой». «Ладно, я пойду обратно», — взбодрила ты меня, конечно. «Надо же, такое сходу предлагать. Что-то божок тут наворотил. Или это со мной что-то не так? Надо подумать, но лучше в тихом местечке, наедине с собой», — подумал я, направляясь обратно в импровизированное убежище щита. «Сейчас мне нужно первым делом обдумать важные детали как плана прошлого я, так и детали, касающиеся меня самого. Насчет первого, угнать целый дремучий летучий голландец, это сильно. Второе, это связано с моим восприятием сознания. Я – это я, или я – это частица прошлого меня, вот же дилемма. Помощь разобраться в этом поможет запись к психологу. Однако, вряд ли мне удастся записаться на прием, когда в мире творится черти что и сбоку бантик. Максим, если попал в передрягу, то главное не кипишуй. Глубоко вдохни, подумай хорошенечко, а там, авось, и мыслишка путевая найдется», — поговаривал один мой товарищ. Не знаю, почему именно его слова всплыли в моей дырявой памяти, но прислушался, остановился, вдохнул поглубже. И на душе сразу так тоскливо стало, что аж расплакаться захотелось. «Я, ведь, получается, умер и очутился в какой-то лютой заварушке, причем заваренной именно мной самим, но не по своей воле. Это сложно даже осмыслить, как-то принять, осознать. Остается лишь тяжко думать, в какую сторону идти. На данный момент я имею терки со щитом, с гидрой и, возможно, еще с кем-то в Нью-Йорке. У меня в подчинении военная организация, и тить его налево, из близких друзей. Только Линси. Постой-ка, постой-ка. Почему чувство доверия проявляется лишь к этой девушке? Наверное, потому что мы с ней встречаемся, Максим, тогда это все объясняет. А когда мы с ней последний раз виделись? Ой, ну надо же, год назад, Максим. А позвольте уточнить у вас, Максим, что же такого случилось, что пришлось пропасть для нее? Ах, вот оно как, Максим. Вы, оказывается, любите быть в центре событий. Какой же вы душка, Максим. Так, стоп, вспомнил, что нанял пару телохранителей присматривать за девушкой Максима сутками напролет. Неужели память потихоньку восстанавливается, или я опять себя накручиваю? Да нет, все так и есть. Туманность в голове постепенно сходит, даже эффект, будто меня мешком по голове огрели, проходит. Это ли не радость, когда все с твоей головой хорошо? То-то и оно. На чем я остановился? Да, точно. Куда податься? Ну, на теплотрассу мне пока рано, молод еще и полон сил, хоть и дома собственного не имею. Пойти на панель гордость не позволяет, да и девушка обидится. Как видно, вариантов у меня очень много, выбирая не хочу. Что-то все сводится к этой девушке. В очередной раз наматывая круги возле стен из граффити, я вдруг остановился и задумался, глядя на густую растительность, что пролегала вдоль водозаборного канала станции. Плескавшийся за ограждением из металлической сетки рабицы, звуки воды ненавязчиво успокаивали сумбур в голове. Что-то будто щелкнуло в голове, словно выключатель, и тут же встало на место. Надо делать все последовательно. От умственных потуг начал рассуждать вслух. Для начала, разберемся с гидрой. Затем, когда все устаканится, стоит обзавестись личной жизнью. Можно даже в Россию переехать. Хотя и тут, вроде, тоже неплохо. Постепенно в моей голове вырисовывалась подобающая картина холостяцкой жизни, от которой довольная улыбка сама собой наползала наружу, и даже перспектива быть аннигилированным щелчком Таноса не вселяла столь жуткий страх, какой я себе успел представить. Мне скорее стоило бы волноваться, что будет после него, ведь я не пророк, коим кличил себя перед Стеф и остальными. Далее Таноса мои полномочия все окончены. Мать твою, кролик, яркая белая вспышка, словно звезда, смахнувшая с себя внешнюю оболочку, озарила пространство космоса. Следом за ней, образовав светящийся кокон, будто метеор, на безжизненную каменистую серую планету упало существо, облик которого в точности был похож на человека. Приземлившись на поверхность планеты, Высший оглядел ее просторы, будто он был здесь впервые. Странник Вселенной не спеша выдвинулся по черным, как уголь, камням в направлении высокой скалы, что нависало монолитной статуей над ущельем. Добравшись до знакомого места, отвесной стены, покрытой множеством трещин, Высший сделал несколько пасов рукой, и камень, с грохотом и треском, стал рушиться на глазах, буквально превращаясь в пыль, открывая проход в недра скалы. Шагнув во мрак пустоты, он поднял левую руку над собой, и в его ладони зажглась белым светом сфера, что осветила тьму вокруг. Заговорил в пустоту: «Удивлен твоим потугам», сухо бросил он перед собой. Спустя пару шагов Высший остановился. Перед ним, прикованная на цепях к стенам и потолку, висела женщина в изодранном одеянии. Ее фиолетовое длинное платье было будто растерзано когтями в нескольких местах и оголяло бедра, плечи и живот. Подняв свою голову, длинные черные волосы расползлись в стороны, обнажив худое и изможденное лицо. Однако, яркие зеленые глаза женщины были полны ненависти к пришедшему гостю, излучали нечеловеческую силу. Такая картина несколько позабавила Высшего, и на его губах появилась слабая улыбка. Но она также быстро пропала, стоило ему заметить, как на лице узницы появилась такая же слабая насмешка. «Как ты это сделала?» – спросил он. «Очень просто», – тихо ответила она. Ее голос был слаб. Видно, что ей нелегко говорить, и во многом это благодаря цепям, которые сковывают ее руки и ноги. Изредка, по звеньям пробегали фиолетовые всполохи молний, исчезая где-то внутри стен. «Повторять не буду», — разозлившись, вымолвил Высший. Одним резким взмахом, его правая рука устремилась в ее сторону. Зашипело, затрещало, и оглушительной вспышкой с его кончиков пальцев слетел поток молний. Женщина истошно закричала, задергалась всем телом на цепях в агонии. Когда Высший остановился, тело женщины обессиленно обмякло, будто кукловод обрубил ниточки к своей марионетке. «Впрочем, мне и так ясно, как ты могла это сделать. Я говорил не мешать мне, но похоже, кое-кто позабыл один важный урок. Преподать его снова?» Она, тяжело дыша, помотала головой, не поднимая взгляд. «Я больше не буду. Эти слова я постоянно слышу от предателей. Правда, на тебе это клеймо останется навечно, до самой смерти», — Высший рассмеялся. «Как это иронично. Жизнь не погибнет от рук смерти. Разве это не кара самой Вселенной для такой, как ты?» — почти прокричал он в конце. Она молчала, ей было нечего ответить. «Я сделал все для тебя, а ты перечеркнула мою единственную просьбу. Чего тебе стоила эта душа, а? Отвечай». Молнии вновь задергали тело, а истошный крик походил на слабый хриплый вой. С каждой секундой боли она теряла все больше сил. Когда агония прекратилась, жизнь поспешила ответить своему мучителю. «Я, ах, уже тебе все сказала». «Чушь», — не принял он. «Тебе стоило только щелкнуть пальцами, и она бы вернулась обратно ко мне. И ты бы сейчас не страдала здесь, будучи моей батарейкой». «Сколько повторять? Я не могла». Пауза между словами все растягивалась, ей было тяжко дышать, не то что говорить. «Твоя возлюбленная была проклята самой вечностью, тварь». Третий удар она не смогла стерпеть. Жизнь окончательно обессилила, повиснув куклой на цепях. Высший еще какое-то время глядел на ее бездыханное тело, а после погасил свет в левой руке. «Смогла обойти мои оковы и заблокировала свою силу, возвращаясь на выход», — пробормотал он под нос. Зря только тащил ее через вселенную. В темноте вспыхнул зеленый свет, и объятая пламенем книга упала на пол, а злой голос произнес: «Уничтожу. Только я вернулся под бетонные своды очистительной станции, как меня сходу поприветствовала Мария Хилл. Она строго напомнила мне, что щит будет пристально следить за моими действиями и если сочтет меня угрозой, то примет, цитирую, превентивные меры для устранения угрозы человечеству, и даже состроила холодные глазки для пущего эффекта. Но я-то не пальцем деланный, особенно когда видел такое дерьмо, которое не каждому школьнику снится, поэтому сказал ей, если щит не будет вмешиваться в мои дела и личную жизнь, то можете делать что хотите, хоть шликать вареником, посматривая в монитор, где я голый моюсь в ванной. Я вам передал флешку с важной инфой о крысах, а вы даже это умудрились просрать. Хотите держать меня на коротком поводке, а вот хер вам». От столь наглого спича Мария подзависла на секунду. Она едва ли приоткрыла рот, чтобы как-то реабилитировать свое эго, но ей не дала подошедшая агент Романов. Она облокотилась рукой о мое плечо и улыбнулась своей коллеге. «Не сердись, Хилл, но мужик все по делу сказал». «Наташа, стоит ли это воспринимать как отрицательный ответ?» Казалось, Мария будто позабыла обо мне. «Да, я ухожу из щита». Но Хилл словно почувствовала, что она о чем-то не договаривает. «Но перед этим разберемся с крысами Гидры». Говоря это, она почему-то взглянула на меня. «Это обнадеживает. Без твоих навыков мы не сможем гарантировать успех миссии. Что от меня требуется?» Деловито поинтересовалась Наташа. «Ничего сложного, всего лишь притвориться генеральным директором одного из отделов ШИТа, как само собой разумеющееся», пожала плечами Мария. «Идемте за мной, скоро начнется брифинг. Капитан Америка уже там». «Идем, альфа-самец», усмехнулась Наташа и, подхватив меня под локоток, потянула за Марией. Смутно знакомое мне ощущение дежавю напомнило, что где-то я это уже видел. Только вместо рыжей русской шпионки меня тянула за руку рыжая американская вампирша, причастная к одной из крупных корпораций. Итогом этого дерьма стал разрушенный исследовательский комплекс «Седовласый», расположенный в самом центре города. «Эй, а может я так, в сторонке постою?» – шепнул я Наташе. Косой взгляд девушки скоро недвусмысленно намекнул, что я сболтнул лишнего. «Ты же сам предлагал свое участие в нашей импровизированной банде реваншистов. Как же твое коронное? 41-45, можем повторить, когда я такое говорил?» Округлились мои глаза. «Я такое сказал?» Искренне и с превеликим удивлением возмутился я. «Когда? Как когда?» Теперь настала очередь удивляться Наташе. «Когда мы собрались в доме знакомой капитана, что-то явно не сходилось, но разбираться было пустым занятием. Мы прибыли в своеобразный центр операций. Мария первым делом махнула нам рукой, мол, предложила располагаться за овальным столом с сенсорным покрытием. Садясь за него, я кивком поприветствовал Стеф, которая, завидев меня, явно ободрилась. Кроме нас, за столом находились неизвестные мне сотрудники щита в форме штабистов, Саманта и сама Николь, привезенная чуть позже на кресло-каталке. Все в сборе, как погляжу, окинув нас взглядом, первой начала Николь. Я не совсем понимал причину моего здесь нахождения, ведь, как выяснилось ранее, у щита ко мне крупное недоверие, и Николь в открытую заявила мне, что с трудом терпит выходки прошлого меня. Но тем не менее, почему-то я здесь был и слушал длинный брифинг, который описывал предстоящую операцию. Слушал вполуха, потому что левое слуховое отверстие постоянно стреляло. Стоп, что? Пытаясь мизинцем унять звон, как стрелою, мозг пронзила острая боль, мгновенно отбросившее мое сознание куда-то на задворки сарая. Я еще подумал, какой сарай, я же совсем недавно находился где-то под землей на брифинге. Но чудеса не давали мне покоя, не желали отпускать. Я поднялся на ноги, оглядел сарайчик 4×3 метра, припомнил знакомый стол и стул, пленка на стенах. Я что, опять выпал из реальности? Где я? Успокойся, у нас мало времени, голос женщины эхом отразился в голове. Ты кто? Встрепенулся я, судорожно оглядываясь по сторонам. «Я жизнь, черт, опять меня чем-то накачали». Раздраженно буркнул в ответ и направился к двери. «Вот выйду и всем вам пис». Дверь предательски не поддавалась, заперта. «Алло, выпустите меня». Ногой вдарив по двери, я не добился желаемого результата. «Что за черт?» Почесав репу, огласил сам себе. «Успокоился? Это нормально? Ты находишься в мнимом астральном пространстве. Это моя территория, и ты здесь гость», продолжила невидимая женщина в голове. «Что тебе надо?» «Напрягся я. Помоги мне освободиться. Тобой управляли с помощью моих сил. Я смогла на некоторое время пробиться через барьер и отрезать тебя от летописи, но нам нужно торопиться, иначе он придет за мной, а далее наступит и твой черед. Ты издеваешься?» «Думаешь?» — раскрыла варежку и томным голоском нашептала мне белиберду. «А я, сверкая пятками, побежал выполнять все твои прихоти. Это так не работает. Дамочка, выпусти меня сейчас же. Вот мое предложение. Обещаю, я верну тебя в твой мир. А тут поподробнее. Времени мало, я еле поддерживаю нашу связь. Помоги мне, и я вытащу тебя из этой вселенной. Да где ты хотя бы находишься? Только дай знать и все. Каменистая горячая планета. Я заперта в скале. Моя метка укажет тебе путь. Спаси меня, мое создание. Эй, стой, куда собралась?» Как бы я ни кричал в потолок сарая, ответа так и не следовало. И только я хотел задуматься, как мне от седого выбраться, как что-то тут же потянуло наружу, едва не припечатав головой о дощатый потолок. «Эй, ты что заснул? А, что?» Встрепенулся я на стуле. На меня смотрели десятки пар глаз. «Откуда столько человек набралось?» «Макс Холлоуэй, ах ты негодник!» Строгим тоном донеслось от Николь. «Я, видите ли, тут сижу, распинаюсь, а он дрыхнет у всех на глазах. Тебе совсем не жалко молодую женщину, да еще на коляске? Совсем совесть потерял? Я уже не понимал, что со мной происходит. Было откровенно плевать на свое будущее. Смирился с тем, что живу сегодняшним днем. Но, слыша, как меня распинает Фьюри, невольно вспомнилась матушка. Хотелось поскорее вернуться домой, обнять родных и не отпускать их. Забыть этот безумный мир раз и навсегда. И что-то мне подсказывало, что тот неизвестный голос из сна говорил правду. Я обязан ее найти. И, послав всех нахер, прыгнуть в портал на родную землю. Николь, словно заметив на моем лице что-то, участливо спросила, умерила свой пыл. «Эй, ты меня слушаешь?» Я глубоко вздохнул, приводя мысли в порядок. Поднялся со стула и под напряженные взгляды сотрудниц, которые потянулись к пистолетам, направился неспешным шагом к Николь. «Что он делает?» Послышались перешептывания. «Не знаю, но смотри в оба». Мария Хилл, заметив во мне резкие перемены, вся напряглась. «Макс, твое участие в операции не обязательно». Не обращая внимания, я аккуратно поднял свою руку, занеся ее над головой директора счета. «Ты», — сказал я, смотря ей в глаза. Она устремила стальной взор на меня, правой рукой указала своим не предпринимать поспешных действий. «Я что, ты будешь мне должна? Излечение». С этими словами я опустил свою ладонь, и золотистый свет распространился яркой вспышкой по всему помещению. Глава 31. Передел. Часть 4. Предисловие. Годом ранее. Линси, Линси, Линси. Эх, как же мне тебя будет не хватать. К сожалению, вытащив мою даму сердца из больницы, пришлось кое-что прояснить для нее. Открыть всю правду матку. Рассказать ей, что я появился в этом мире из другой вселенной, в которой слыхать не слыхали о суперлюдях или мутантах, о щите и, вообще, о мужском дефиците населения всей планеты. Но самое главное, что окончательно добило ее, это стало мое протеже. Для нее это было, как удар в поддых, как хлесткая пощечина. Узнав обо мне практически все, Линси едва ли не потянулась к кухонному ножу, что так маняще лежал на столе. Она была очень зла, но в то же время спокойна. Я надолго запомнил ее холодный взгляд, что так пронизывал меня насквозь, почти проникающий в самую глубину души. Когда я раскрыл перед ней все свои карты, пришла очередь рассказать о причине моего откровения. Я поздно осознал, что, вступив в контакт со сверхсекретной организацией, меня ожидают вечные проблемы, и главное из них – это конфликт интересов, вернее, его неизбежность. Так уж положено в мире, что твое мнение, мнение простого гражданина, не интересует для государства. Щит – это хорошо отлаженный инструмент в руках США, и перед ним стоит твердая задача по выявлению угроз, в первую очередь, государству и их дальнейшее устранение. Показав всю свою мощь в день вторжения Читаури, не секрет, что щит моментально переключится на мою персону нон-грата, то есть меня. Рано или поздно они обнаружат и Линси, а как подобает разведке, будь то внутренней или внешней, найдутся специалисты, которые захотят использовать мою девушку в качестве рычага давления. Линси была хоть и простодушна на первый взгляд, но понимала, к чему мне пришлось раскрыться перед ней. Объяснил ей мою причину столь грубого вторжения в палату больницы и вытекающим побегом из нее. Даже если бы она не знала обо мне ничего, Ее, так или иначе, привязали бы к стулу и допытывали все необходимое. Не дай вселенная случиться такому, уж лучше пусть расскажет следакам из щита всю правду обо мне, чем станет подопытной в их пыточной. Это решение далось для меня неспроста. После чего я тяжко вздохнул, оглядывая свою кухню в полной тишине. Линси явно было тяжело с этим справиться, видно это по ее угрюмому настроению. Мне хотелось, чтобы она всегда улыбалась, но, судя по всему, со мной ей не по пути. От меня будут лишь одни проблемы, и лучшим выходом из сложившейся ситуации стал бы мой скоротечный уход. Так я и поступил. Но Линси проявила новую для меня черту характера, она твердо и четко сказала, что готова принять меня таким, какой я есть. Однако у нее были свои условия. Она еще даже не знала, что мною управляют. Как мне удалось это выяснить? Честно, сам до конца не понимаю. После нашего с ней тяжкого разговора, я отправился в аэропорт. Там меня ожидала кролик. Мы сели на, заранее заказанный мною, рейс в штат Техас. Точно не помню, что тогда случилось, но где-то в середине полета, я внезапно уснул. А когда проснулся, кролик, старательно пряча звероушки под шапкой, странно на меня поглядывала, как будто видела впервые. «Что-то не так?» – спросил ее. «Хозяин, то есть, Макс, вы разговаривали сами с собой. Возможно, что из-за пережитых событий, я, вполне, мог во сне бормотать что-то несвязное. А если проболтался, и что же?» За окном иллюминатора проплывали пустынные поля и редкие вереницы гор. Под нами пролегала долина огня, где-то в западной части США. «Что обещаете навестить Матвея на его день рождения?» После ее слов, меня надолго бросило в задумчивость. «Кто такой этот, Матвей?» Сейчас, долго думать не пришлось. Я лишен части моих сил, дарованных тем козлом, возомнившего себя Богом. Но даже с частью своих способностей мне под силу справиться с задуманным. Как по щелчку пальцев, конечно, не получится быстро расправиться с Гидрой, а после ринуться на всех парах искать планетку с заточенной на ней особой. Однако, что-то мне подсказывает, что найти нужных людей, которые предоставят возможность полетать в космосе, удастся в скором времени. А именно, это доктор Стрэндж, которая на данный момент расхаживает неизвестно где. О ней я узнал, когда память услужливо подкинула эпизод с нашими похождениями по агентам Гидры. Помнится, Стев пыталась одну из них сбросить с крыши многоэтажного здания, да как-то не сложилось, потому что девчонка не была настолько предана идее и готовой пожертвовать своей жизнью, только бы сокрыть всю правду. Недоагентша обмолвилась о докторе парой слов. Мне хватило и этой частички информации. Вот только мне ли? Впрочем, на той автостраде она все же погибла от рук зимнего солдата. И, кажется, доктор более чем идеальный кандидат, чтобы стать моим помощником. Потому что, только она способна разъединить мои три «я», оставив лишь одного Макса, Козлова Максима Олеговича. Николь восприняла мой жест доброй воли снисходительно, но с долей опаски. Ее излечение, мой посыл, что я могу быть полезным в качестве универсального лекаря. Напоминание, на что я способен, помимо уничтожения всего и вся. Оплата за крохотную услугу. Макс, ты точно уверен, что справишься? Стефани Роджерс положила руку мне на плечо, выводя из потока мыслей. В ушах постоянно свербело от десятков голосов, либо агенты Николь не понимают, что такое радиомолчание в эфире, либо это моя шиза проснулась. Похоже, надо срочно записаться к доктору на прием, иначе я так окончательно сойду с ума. Все из-за проклятого бога, который вытворяет со мной не пойми что. Факт того, что моим сознанием управляют, удалось зафиксировать ровно после случая на подземной парковке. Ранее, все как-то пролетало мимо ушей или мелькало пылью в глазах, норовило ускользнуть от сознания, либо же это я себе все напридумал. Но отныне правда становилась все более явной, а уж мадам, я заперта в подвале на хрен знает какой планете, приди и спаси меня, только прибавила уверенности в моих догадках. Определенно, штука, про которую она говорила, летопись, вероятно, точно какой-нибудь артефакт. И если верить ее словам, то он каким-то боком переписывал реальность. Раз за разом, каждый момент, что я четко помнил, был мало-помалу изменен в угоду божественной фантазии. Заметить это безумие было крайне нелегко, так как память стиралась всякий раз. Стоило мне только оказаться под влиянием незримой руки башка. От того, что разделенное сознание существа, меня, постоянно металось от одной личности к другой, в любой момент времени, я не мог ничего поделать. Истинный я, но сомнения, они не давали уверенности. Тогда, наконец, взяв тело под свой контроль, я начал действовать. Перед тем, как отправиться на миссию, я расспросил все у Наташи. Оказалось, что мои слова она помнит в совершенно другом виде, какими их запомнил прошлый я. И не только она, Стив, Николь, Хилл и, вероятно, другие тоже не помнят. Абсолютно все вокруг. Для меня вообще было шоком узнать от Наташи и Стив, что благодаря мне они наконец смогут покончить со щитом и зажить обычной жизнью. Кроме того, в мире постепенно стали всплывать новости о Макс Найт. Его чуть ли не боготворили, как какого-нибудь императора человечества. Наскоро изучив в интернете его биографию, ужаснулся. Он успел за 10 лет, со дня своего совершеннолетия, построить свою собственную компанию, разросшуюся до мировой мегакорпорации, организовать кучу фондов поддержки населения планеты от мировых угроз, принять участие в оружейной сделке со Stark Industries и едва ли не метил на пост президента. Как нетрудно догадаться, Макс Найт – это был я. Все, вокруг меня, свято верят, что я – исключительное добро. Очешуять просто. Будто сама вселенная переписывает историю у тебя на глазах, а ты ей поделать ничего не можешь. Весь этот трындец обошелся по всей планете всего за 1,5 недели со дня брифинга Николь. Каждая минута, час, день, прожитый на заброшенной очистительной станции, где-то неподалеку от Вашингтона, обошелся мне одним огромным казусом. Едва заполучив контроль над телом, как мир вокруг начал меняться с невероятной скоростью, словно кто-то всемогущий воспользовался магией изменения и, как художник, понемногу начал перестраивать картину мира. Вот, ты вышел из своей комнатушки и пошел отлить по-маленькому, а тут, бац, и тебе навстречу идет Мария Хилл. «Привет, Хилл», — говорю я. «Здравствуйте, мистер Найт», — приветливо улыбается она. «И ты стоишь с опущенными штанами, дырявя опупевшим взглядом ее спину, силясь челюстью не проломить бетонный пол. Со штанами, это образно, естественно». Потому как я действительно еще очень долго не мог сдвинуться с места, пытаясь переварить нашу скоротечную беседу. Я помнил, как жестко выставил между нами рамки, но она будто этого и не заметила. Вместо сухого кивка, я удостоился дружелюбной улыбкой. Затем меня окончательно добили сотрудники щита, которые, также, прошли мимо по коридору. Да не просто прошли, а обеспокоенно остановились и давай лапать невзначай, убеждая меня, что со мной явно случилась беда. Какая, я и сам хотел узнать. Видать, настолько был растерянный вид, что те сжалились. Прошел всего лишь один день со дня того, сраного, брифинга, а мир перевернулся вверх тормашками, будто по щелчку пальцев. Раз и все, теперь ты властелин планеты Земля. Ну почти властелин, так как не все 7 миллиардов тебя поддерживают. 2/3 населения планеты души в тебе не чают, может и меньше, а вся прошлая срань господня, как по мановению руки смело подчистую. Сейчас объясню сам себе, потому что в этой каше очень нелегко разобраться. Еле оторвавшись от этих девонек, я тут же побежал к Николь. Нет, не жаловаться, что они меня лапали, а за ответами. Так эта афроамериканка одноглазая в кресле-каталке сидит вся перебинтованная, с повязкой на, мать его раз этак, левом глазу. Как, разум мой тогда отчалил на белом кораблике куда-то в сторону Тихого океана. Но все же, придя в себя, я у нее разузнал текущее положение дел. По ее глазу, стало понятно, каким лесным болваном она меня видит. Конечно, блин, как не повертеть пальцем около виска, когда к тебе в палату врывается джентльмен с шариками на выкате и спрашивает, как ошпаренный, почему ты вся в бинтах, куда ты дела здоровый глаз, ах ты симулянтка, и т.д. и т.п. В общем, я немного вспылил от тотального опупения. Однако, Николь оказалась понятливой. По крайней мере, ее неосторожно оброненная фраза. Мальчик опять перетрудился. Показалось мне как что-то среднее между. Опять он за свое и ну что за истеричка зашла ко мне сред бела дня. А истеричка узнала, что никакого чуда исцеления на брифинге не было и, вообще, мистер Найт, только вчера прибыв в секретный оперативный штаб щита, сразу же принялся давить массу, спать. На вопрос, зачем я сюда прибыл, она как-то странно покосилась на меня, но сказала, разумеется, вас сюда привели мои сотрудницы, вы просили встречи со мной, вы ее получили, а что дальше, лучше б мне не знать. Сложить картину мира воедино было отнюдь непросто, хоть и не без помощи извне, но у меня получилось. За день до штурма базы щита со мной связалась мадемуазель «Спаси меня». Если не вдаваться в подробности, то случилось следующее. К ней пришел божок и надавал лещей, после чего она долго восстанавливала свои силы, а вместе с этим барышня почувствовала, как ее летопись сгорела. Я, честно признаться, сперва ничего не понял, но после слов артефакты вселенной мои шестеренки в мозгу начали постепенно шевелиться. Из ее сбивчивого объяснения об артефакте богов мне удалось узнать, что божок за каким-то хреном, резко, начал форсировать события своего плана. Какого, она мне не успела рассказать, потому что астральная связь, неожиданно оборвалась, выбросив мою тушку обратно на толчок. Просидев в туалете добрых 2 часа, удалось посеять кучу вопросов. Первое – это магия. Я о ней не знаю ровным счетом ничего, зато понял о ней одну важную вещь. Она действует на определенную душу в одном сосуде. Звучит бредово, но мне ли не выбирать? Я успел такого повидать за 2 года, что впору записываться в психушку. Но отбросим ненужные мысли в сторону. Сфокусируемся на том, что во вселенную Марвел проникли 2, а может и более существ из другой вселенной. Я в том числе. Второе – это цели, которые преследует божок. Он зачем-то перенес мою душу в это тело, так еще вместе с этим прихватил и парочку случайных попутчиков. Симбиоз душ когда-нибудь видели? Нет, а я видел. Слава богу. Тьфу. Вселенной, что не стал вмешиваться в их дрязги. Будучи третьей стороной, которая стояла в сторонке и наблюдала, как одна душа устраивает махач с другой за право владения телом, я постепенно набирался сил. Проще говоря, тренировался над контролем, чтобы в один подходящий момент выгнать этих дебилов из тела и заполучить свое. Они даже не замечали, что помимо них в теле, сосуде, присутствует третий игрок. Но мой изначальный план потерпел крах, когда божок грубым образом выгнал одну из душонок. Хотя это никак не повлияло на конечный исход. Я остался при своем. Наконец, третье, мой приход нивелировал чистку памяти, устроенную божком. Возрадуйся, Макс, фортуна на твоей стороне. Но вот главная проблемка-то от этого никуда не далась. Я все еще под прицелом магии этого бога-психопата. Зачем ему менять весь мир? И весь ли мир вообще поменялся? А вдруг изменилась и вся вселенная? Эти вопросы больше всего пугали меня. Если верить моим знаниям о вселенной Марвел, то помимо супергероев, в нем присутствуют и высшие существа с безграничной властью. Например, такие как Галактус, Дармамму, Бесконечность, Налла и еще куча других. Эти 2 души не знали о всей тяжести последствий. Да что там, они даже не знали, что знакомы друг с другом в прошлой жизни. Что тот, что другой, ребенок и взрослый, потерянный ребенок. Их помесь деяний вылилась в нечто хаотичное и непонятное. Один был движим ребяческим настроем, а второй пытался найти себя, но мешая друг другу в попытках завоевать контроль над телом, они постепенно теряли связь с реальностью. Божок пытался контролировать их, считая, что в теле одна душа, но у него не получалось. Последней каплей стал инцидент в подземной парковке, после чего одна душа испарилась навеки. Наблюдая за попытками контролировать нас, я не мог понять его целей. Зачем нужно было создавать знакомство с главными фигурами вселенной Марвел, например, Щит? Чего он хотел добиться, натолкнув наше тело на войну в центре Нью-Йорка? В башне Седовласа он использовал свою силу, чтобы душа взрослого воспользовалась молотом Тора. Ведь ему для чего-то надо же было всколыхнуть царя Асгарда. Но для чего? Стефани открыла боковую дверь вертолета, горячий воздух резко наполнил весь салон, оглушительно, набатом забили лопасти несущего винта. Оглянувшись на нас, с Николли парой оперативников, она спрыгнула вниз, где ее тут же подхватила Сокол. Оперативница в боевом костюме, с винтовкой наперевес поспешила закрыть за капитаншей дверь. Я поправил взъерошенные волосы и поймал на себе настойчивый взгляд Николь. Женщина уже не была похожа на мумию, окутанную в бинты. Она стояла в хвосте вертолета в своем любимом черном плаще, держась здоровой рукой за поручень, а второй баюкая на перевязи косынки. Тем не менее, выглядела она на удивление здоровой и угрюмой. «Что-то не так?» Пытаясь превзойти шум вертолета, громко спросил я. «Мне все никак не дает покоя один вопрос. Как такой разнеженный мужчина решился собственнолично пойти в самое пекло? Знаете, мне в последнее время, как и вам, не дают покоя многие вопросы. Не говорит же мне ей, что я попросту не знаю, на кой хрен мое Хайло повадилось лично поучаствовать в заварухе. Ладно, хотя бы перед отлетом успел проконсультироваться со Стеф о моем участии. Требовалось-то, всего-навсего, вставить флешку в один из летающих авианосцев. Расплюнуть. И все же, Мне слабо верится, что будущий политик станет рисковать своей жизнью, когда есть другие, которых не жалко. Ответ пришел на ум не сразу, зато он был полон логики. Так, ведь, потому и рискую, чтобы рейтинг поднять. Ее реакция на мои слова несколько удивила меня. Николь выругалась в пол и поморщилась от боли в боку. Впрочем, одноглазка, справившись с эмоциями, тут же поведала мне их причину. «Только не говорите, что хотите провозгласить на весь мир о своем альтер-эго, прямо как мисс Старк, апа, Пападос. А вот это уже плохие подробности. То есть я влиятельное лицо, но никто еще не в курсе, что Dark Knight – это Макс Холлоуэй. Это как это так, что же меня связывает со щитом? Глупо об этом будет спрашивать напрямую, могут заподозрить. И внимание мне такого не нужно. Я не смыслю в политике, от слова совсем. Стоп, ну точно, внимание. Как молния, ударила мне мысль в голову, что если божок пытается с моей помощью заполучить внимание какого-то высшего существа, тогда становится ясно, почему он прощупывал почву вначале, а после решился на твердые шаги, вплоть до изменения всего мира. Эти действия точно могут привлечь как минимум Галактуса, а может даже смерть. Но в таком случае, к чему приведет такой исход? И как мне отделаться от его оков? Нужно срочно искать доктора. Нервно подумал я и не заметил, как дверь услужливо открыли оперативницы. «Ваш выход, мистер Найт», — обмолвилась Николь. «Макс Найт, так меня зовут после передела. Что ж, канон тут чисто формальный, но зато прикольно будет повидать Галактуса вживую».